Алиса Перова. Сделано с любовью. Текст читает Настя Бонс. Пролог. За 4 года до основных событий. Похоже, этот придурок сидел в засаде, ожидая моего прибытия. А как иначе объяснить возникновение на моем пути долговязого и тощего администратора Алика? Теперь он бежит передо мной задом наперед и всем своим педиковатым обликом выражает бурное негодование. «Скрипка, что ты здесь делаешь? Тебе нельзя сюда!» Визжит он, как истеричная баба, и размахивает руками в знак протеста. Однако прикоснуться ко мне этот трусливый пес не рискует, и, осознавая собственное бессилие, тявкает еще громче. «Ты вообще слов не понимаешь? Может, мне охрану позвать?» «Сперва заведи эту самую охрану». Произношу негромко и ускоряю шаг. «Прочь с дороги!» «Совсем обнаглела, зараза мелкая?» Голосит Алик петушиным фальцетом, но предусмотрительно отпрыгивает в сторону и теперь скачет боком, стараясь не отставать от меня. «Кирилла Андреевича нет, и сегодня не будет, ты меня слышишь?» Нет, не слышу. Быстрым шагом миную скалодром, игнорируя приветственные оклики альпинистов и стремительно приближаясь к цели, неприметной серой двери в конце ангара. «Я что, непонятно сказал?» Алик отважно пытается преградить мне путь, бросаясь грудью на дверь, но встречает ее носом, когда я резко дергаю ручку на себя. Вопли администратора меня совершенно не волнуют, потому что он здесь. Мой герой и самый лучший мужчина. Я с силой захлопываю тяжелую дверь и остаюсь с ним наедине. А все остальное уже не имеет значения. «Кирилл Андреевич, добрый день!» Расправив плечи, цепляя на лицо отрепетированную улыбку. Если день моего инструктора по скалолазанию и был добрым, то только что он накрылся. О, поправочка. Моего бывшего инструктора. Пару месяцев назад волевым решением этого классного мужика было принято не допускать к тренировкам Айку Валентиновну Скрипку, то есть меня. Ну что ж, возможно, Кирилл Андреевич был не так уж и не прав. Он ведь такой серьезный, взрослый, почти 24-летний дядя, и ясное дело, что ему неприятно быть скомпрометированным малолетней девчонкой. Но я же вошла в его положение, спорить не стала и ушла, дав ему достаточно времени, чтобы остыть и соскучиться. А заодно и себе, чтобы повзрослеть до нужной кондиции. Но прямо сейчас, глядя в мужественное лицо, на котором отразилась вся людская скорбь, я понимаю, что Кирилл Андреевич мне совсем не рад. Приятного мало, конечно, но на мои планы никак не влияет. У меня деловое предложение. Я поспешно одергиваю дурацкое узкое платье, которое от быстрой ходьбы собралось в гармошку и обнажило мои ноги до самой задницы. В ответ оно, платье, шандарахнуло меня статическим электричеством. Не смертельно. «Айя, кажется, я запретил тебе здесь появляться», — подает голос мужчина моей мечты. Суров и злопамятен гад. Впрочем, я готова и к такому приему. Старательно вздыхаю и роняю на пол полный раскаяния взгляд. Но сейчас мне необходим зрительный контакт, и я снова возвращаюсь к серым глазам. «Вам не показалось, Кирилл Андреевич, но с момента вашего запрета кое-что изменилось?» Спотыкаясь о его недобрый прищур, на ходу припудриваю заготовленную новость. «Месяц назад я достигла возраста согласия». Уверена, что это звучит гораздо весомее, чем 16-летие, но по каменной морде моего визави сложно понять, знает ли он, в каком возрасте уже все можно. Пауза затянулась, и я озвучила главную цель визита. «И я выбрала вас». Не то чтобы я ожидала, что Кирилл Андреевич с радостным воплем рванет сдирать с себя зубами одежду, но этот его взгляд, наверное, так психиатр смотрит на своего пациента. Он хоть слышал, что я ему сказала? «Я не буду тебя тренировать, Айя, извини», — прозвучал бесцветный ответ. Вообще не по теме. А кто сказал, что будет просто? И совсем не факт, что красивый героический мужик непременно должен быть умным. А все же хотелось бы. Ну что ж, поясню для тех, кто в танке. Да тренируйте вы кого хотите, плевать мне на это. Вы специально дурачком прикидываетесь, да? Я вам говорю о согласии на... Стоп, я понял. Выкидывает вперед ладони. Я смекалистый, дядя. Лох ты педальный, сыкливый. Послушай меня, девочка. Начинает этот придурок свою занудную проповедь. Я надеюсь, что твое, мероприятие предполагает согласие обеих сторон. Так вот, я против, потому что предпочитаю дружить с взрослыми тетями. Да уж видела я твою тетю. Сиськи есть, ума не надо. А ты, кстати, почему не в школе? Прогуливаешь? С фальшивым беспокойством интересуется Кирилл Андреевич. Ах ты сволочь! Я окончила школу! Улыбка дается мне непросто, а его скепсис во всю морду бесит так, что я всерьез начинаю сомневаться в адекватности своего выбора. Мобильник оживает совсем уж не вовремя. Черт, я ведь собиралась его отключить. Не отпуская серый взгляд, я пытаюсь справиться с замочком на идиотской мини-сумочке. Бархатная, расшитая золотыми нитями, эта сумочка досталась моей бабуле в наследство от ее бабули. Еще сегодня утром она казалась мне очень красивой и подходящей случаю. А сейчас, когда Кирилл Андреевич разглядывает ее с таким недоумением, я вдруг чую, как от нее прет нафталином. «Глаза мне смотри, стоит гребаный. Можешь продолжать кувыркаться со своей пожилой блондинкой. Ты еще и не заслужил мой бутончик. Я уже давно взрослая, самостоятельная, Кирилл Андреевич, и мне вас искренне жаль». «Почему это?» – недоумевает он. А я, наконец-то добравшись рукой до трезвонящего телефона, сбросила вызов и с удовольствием припечатала. «Вы же предпочитаете старух!» Я снова глушу беспокойный мобильник и мстительно выливаю на своего несостоявшегося любовника шквал презрения. «Ну, когда-нибудь вы непременно опомнитесь и откопаете в себе мужество взглянуть правде в глаза. Только, увы, для вас уже будет слишком поздно. Ведь мы, женщины, такие непредсказуемые». «Да заглохнешь ты, наконец!» Я со злостью глушу надрывающийся телефон. Как же хочется запустить эту звонилку кое-кому улыбчивому в лоб, чтобы выражение «герой голова с дырой» прямо сейчас обрело простой и понятный смысл. Сидит он, ухмыляется, козел. «Ты просто трус, Кирилл!» Бросая ему в лицо. «Жаль, что когда окрепнет твое согласие, это уже будет совсем другая история, в которой ты мне не интересен». «Ну вот и договорились. Зачем только приходило, спрашивается». Мобильник тоже, кажется, задался неблагородной целью доконать меня. На сей раз это сообщение. Я пробегаю взглядом по экрану. Скорая, больница, инсульт. «Ой, бабанечка моя, как это?» Я снова и снова перечитываю страшное неправильное сообщение, надеясь найти спасительную зацепку, которую могла не заметить. Но жестокие слова обретают все более пугающий смысл, путая и сминая мои мысли, грозя снова расколоть мой привычный мир. «Почему?» «Ая, что случилось?» Какой-то чужой посторонний голос бесцеремонно вмешивается в мое горе, и я нахожу глазами источник звука. «Это Кирилл Андреевич зачем-то приближается ко мне. Зачем?» «Не твое дело, понял?» — рявкаю ему. «Пусть только попробует сделать ко мне еще шаг». «Что я вообще делаю в этом чулане? С этим мужиком? Там же моя бабаня. Она не может. Она не должна умереть. Она же знает, как нужна мне, и не оставит меня одну. Не оставит же. А как же наша мечта, бабань?» Я не заметила, как оказалась снова на улице. Холодный ветер, рванувший мне в лицо, разметал волосы и остудил панику. «Мы справимся, бабань. Мы ведь с тобой бойцы».